И где же отыскать этого колдуна, о котором столько разговоров? Точно не знаю. Где-то на западе. Слышал, что добраться кому-то из нас отсюда займет по времени 2 недели, и стоит такое лечение очень дорого. Ну, тогда нам беспокоиться особо нечего. Наши болячки все равно никто не возьмется врачевать, ведь старость не обманешь. Впрочем, поначалу этот разговор Боева особенно не заинтересовал, поскольку в их палате постоянно циркулировали всяческие слухи о чудесных избавлениях от всевозможных хворей. Но через некоторое время он вспомнил о нем, причем произошло это не в самый лучший период его жизни. А пока день проходил за днем, а улучшение, обещанного оперировавшим его хирургом, все не наступало. Доктор Джозеф Алиранту, с которым Старпом успел подружиться и который проводил у его кровати куда больше времени, чем возле других пациентов, становился раз от раза все серьезнее. «Понимаешь, какое дело, Вадиль?» — как-то присел он на скрипящую тумбочку, передвинутую из изголовья к середине его кровати. «Рад бы тебя обнадежить, поскольку держишься ты хорошо, но пока не могу. Все твои раны вроде бы нормально затягиваются, а чувствительности и нормальной реакции в ногах я не чувствую. Те осколки, которые мы опасаемся даже трогать, видимо, будут досаждать тебе и дальше. Боюсь, какое-то время после выписки тебе придется провести в кресле-каталке». Едва Боев осознал, какая ему уготована перспектива, как все его тело охватило непроизвольная дрожь. Его конвульсии были столь пугающими и внезапными, что 2 санитарки едва могли удержать его от падения на пол, и только доза успокоительного помогла ему немного опомниться и взять себя в руки. «Значит, доктор, я так и останусь безногим инвалидом?» — моментально севшим голосом прошептал Старпом, вновь обретя способность говорить. «Ну-ну». Успокаивающе погладил его по лбу врач. «Не стоит так убиваться. Будьте мужчиной, держите себя в руках. К тому же», — нагнулся он к самому уху Боева, — «раны, подобные вашим, иной раз все же удается излечить». «Каким же это образом?» — саркастически пробурчал в ответ Владимир Васильевич. «Если, по вашим словам, у меня поврежден нервный узел в позвоночнике, то при данных обстоятельствах восстановить его жизнедеятельность вряд ли возможно». «Не скажите», — как-то неуверенно отвел глаза врач. «В условиях постоянной вялотекущей войны в стране, когда травмы подобного рода весьма распространены, за их излечение не без определенного успеха берутся местные колдуны». «Представляю себе», — саркастически хмыкнул Боев. «Танцы вокруг носилок и окуривание пучками вонючих трав. Что, по-вашему, это единственное, что реально может мне помочь?» «Не знаю, как насчет танцев, но знаю доподлинно. Факты необъяснимого излечения даже парализованных людей на моей памяти были». «И что, эти случаи имели между собой нечто общее?» «Да», — уверенно кивнул врач. «И что же?» «Все они произошли в неком селении, Матембе. Там тоже находится госпиталь какой-нибудь благотворительной миссии?» «Нет, нет, пребывает совершенно иное заведение. Может быть, там действует какая-нибудь правительственная больница?» «Ну что вы, в такой-то глуши. Да там даже школы нет, не то что медицинского учреждения. Нет-нет, говорю вам совершенно официально. Все случаи удивительных исцелений могут быть как-то логично связаны только с деятельностью местного колдуна». «Протекцию не составите?» Со сдавленным стоном перевалился на бок Старпом. «Как белый человек белому человеку». «Цвет кожи здесь совершенно ни при чем», — отмахнулся врач. «Я искренне считаю, что все люди на земле, в сущности своей, единокровные братья. За то время, что я занимаюсь врачебной практикой, мне ни разу не доводилось видеть существенную разницу в человеческих внутренностях. Но давайте поговорим без дураков. Завтра я принесу вам одну фотокарточку, которую в прошлом году прислал один из моих бывших пациентов. Выписывался он отсюда, надо честно признать, в весьма плачевном состоянии. Правая часть тела у него была полностью парализована, так же, как и ваши ноги, и он тоже пострадал в результате близкого взрыва. Здесь я смог только слегка подлатать его, наложил швы и шины на его переломанные кости, зашил, что смог. Честно говоря, думал, что он не протянет больше 2 лет. Сами понимаете, этому мужчине было около 30, ему бы самому кормить семью, а он после 3 недель лечения еле-еле пересаживался с кровати на горшок. Сделать ничего больше я не мог, а потому сказал его матери, чтобы она забирала его и постаралась выходить в домашних условиях. Помнится, она в весьма цветистых выражениях заявила мне, что белые доктора годны только для того, чтобы лечить тело снаружи. Мол, для того, чтобы лечить внутри, у них не хватает умения. И между делом упомянула эту деревню, то есть Матембе, и ее колдуна. Разумеется, в том смысле, что только там есть нормальные специалисты по внутренним болезням. Хирург вытащил из кармана халата коротенькую курительную трубку и принялся сосредоточенно набивать ее мелко нарезанным табаком, который был у него заранее расфасован в маленькие бумажные кулечки. «И что же было дальше?» — не выдержал долгой паузы в рассказе Владимир Васильевич. «Так я и говорю», — наконец выдохнул облако дыма отец Джозеф. «Фотографию он мне недавно прислал. Снимочек довольно скверный, сделан поляроидом. Но можно разобрать, что это именно тот самый Анибу, тот парализованный парень. И самое замечательное в том, что он сфотографирован сидящим на велосипеде. Представляете себе, Вадиль, на самом настоящем велосипеде и педалями крутит. Я-то думал, что он в лучшем случае сможет куда-нибудь ковылять на костылях, но чтобы ездить на двухколесной машине... Нет, такого я представить не мог. Но, может быть, это какой-то примитивный монтаж?» На всякий случай усомнился Боев. «Его просто посадили в велосипедное седло и подперли с другой стороны палкой, а? Ну, для того, чтобы вас позлить». «Нет, не думаю», — выдохнул очередную порцию дыма хирург. «Я ведь сам когда-то занимался фотографией и понимаю, когда фотографируют движущийся объект, а когда неподвижный. К тому же в кадр попали полколеса другого велосипеда и голова какого-то малыша. Тот, видимо, тоже хотел, чтобы его запечатлели, и налег на педали изо всех сил, чтобы успеть до щелчка затвора. Думаю, эта мать моего бывшего пациента с удовольствием заплатила бродячему фотографу за снимок. Да-да, из вредности, чтобы таким образом показать, что их деревенские колдуны ничуть не уступают европейским врачам. Такой, знаете ли, своеобразный черный национализм. Мол, мы здесь тоже не так просты и примитивны. Да, надо признать, такое здесь частенько бывает. Не могла вмешаться в дело случайность. Вы о чем? Я говорю об исцелении. Нет, точно нет. Я впоследствии навел некоторые справки об этом селении. Действительно, в тех местах действует некое общество, или, вернее сказать, религиозная секта, которая неведомым образом... восстанавливает здоровье у безнадежных больных. Подошедшим до меня слухом, главный жрец применяет для лечения какой-то магический кристалл. Впрочем, передавать всякие досужие разговоры, не убедившись в их достоверности, не мой принцип. «Готов пострадать на благо науки и лично разведать методику лечения», — встрепенулся старпом, внезапно ощутивший, как его сердце забилось от радостного предчувствия. «Если выздоровею, обязательно потом вернусь и доложу о своих наблюдениях». Джозеф в очередной раз выпустил плотный клуб дыма, саркастически усмехнулся одной половиной рта и отрицательно покачал головой. «Боюсь, милый друг, добраться до Матембе вам будет не так просто. Начать с того, что она расположена на реке Саби, ближе к границе с Замбией. Дорог в европейском понимании там практически нет. Зато предстоит несколько переправ через реки. Даже здоровому человеку попасть туда непросто. а в вашем состоянии такой утомительный путь и вовсе будет непосилен». «Перебьюсь», — моментально нашелся Владимир Васильевич. «У меня, кстати, есть немного денег. Можно будет нанять в ближайшей деревне 4 носильщиков, и меня туда дотащат, донесут на руках. Местные расценки я знаю, на дорогу в один конец мне точно хватит». Хирург пристально, но с очевидным скепсисом уставился на обмотанного бинтами пациента. «Вы, русские, странный народ», — вполголоса пробормотал он. «На вашем месте я бы все же попробовал выбраться на побережье. Может быть, вам даже удалось бы при случае устроиться на какой-нибудь корабль, который отвез бы вас домой. Я лично всегда полагал, уж такой я старомодный человек, что дома и стены помогают». «То-то вы сами в Африке почти 20 лет живете», — незамедлительно парировал Старпом. «К тому же в таком разобранном состоянии я вряд ли принесу в свой дом счастье и как-то порадую семью. Нет, доктор, мне остается только приложить все силы для того, чтобы поправить свое здоровье здесь. Уж как у меня это получится, не знаю, но иных шансов к спасению я не вижу совершенно». После такой решительной отповеди врач с укоризненным вздохом приподнялся с тумбочки, одернул несколько сбившийся халат и еще раз встретился с взглядом напряженно уставившегося на него странного пациента. «Ну хорошо», — словно нехотя выговорил он, пряча погасшую трубку в карман. «Попробую вам помочь. Хотя сам в благоприятном исходе не очень уверен, скажу честно. Если уж хотите попасть в это селение, что ж, при случае я вам посодействую. Пока не знаю, как именно, но постараюсь». С того памятного для Боева разговора прошло еще не менее 2 недель. Уверенность в том, что местоположение заветной деревни рано или поздно окажется известно, поневоле заставляла его активно готовиться к предстоящему нелегкому путешествию. Его ежедневные тренировки увеличились по продолжительности не менее чем вдвое. А через собратьев по палате он даже начал переговоры о найме носильщиков. Но даже очень хорошим планам рано или поздно приходит конец. В один из дней, едва выкатившись на пристроенную к зданию больницы крытую веранду, Боев к своему ужасу заметил старого знакомого, команданта Мунги собственной персоной, с чисто выбритым лицом, но все так же в сопровождении своих неизменных спутников, появился из-за складского помещения. Не оглядываясь по сторонам, он уверенным шагом проследовал к единственному относительно капитальному строению госпиталя, в котором размещалась его немногочисленная администрация. На яростно палящее полуденное солнце будто набежала туча. Настолько произошедшее поразило Старпома. Торопливо вкатившись обратно в палату, он в панике решил просто куда-то спрятаться. Но куда реально он мог деться? «Неужели они здесь, по мою душу?» — растерянно шептал он, вновь перебираясь на жалобно скрипящую койку. «Нет, не может быть. Зачем я ему теперь, в таком-то разобранном состоянии? Нет, нет, нет, им нужен вовсе не я». Затаив дыхание, Владимир Васильевич торопливо накрыл лицо и руки простыней и постарался так втиснуться в матрас, чтобы его со стороны вообще не было заметно. Впрочем, даже такая маскировка помогла ненадолго. Послышались громкие голоса, звуки шагов, звон падения опрокинутого кем-то стеклянного стакана. Край пропотевшей ткани неожиданно сдвинулся в сторону, и на фоне покрытого дешевым пластиком белого потолка возникло улыбающееся лицо его бывшего командира. «О, мой дорогой друг Морган!» — громогласно воскликнул тот, картинно разводя руками. «Как теперь ощущается твое здоровье? Я слышала, что уже самостоятельно гуляешь, и ужасно этому рад, безумно рад твоим успехам». Глаза команданта шарили по сторонам пристально и настороженно, будто он все еще пребывал в джунглях, Однако широкая улыбка на его лоснящемся лице должна была сказать всем, что происходит встреча старых боевых друзей, и сомнения в этом не должно быть ни у кого. «Спасибо за добрые слова, командир», — даже не шевельнулся старпом. «Но, увы, дела мои вовсе не так хороши, как считают некоторые здешние медики». «Так мы как раз для этого здесь и появились». Бесцеремонно прервав его повелительным движением руки, воскликнул Мунги. «Специально приехали, чтобы помочь тебе добраться до одного замечательного народного целителя. Он, как недавно выяснилось, творит подлинные чудеса. Надеюсь, ты вновь окрепнешь и станешь так же силен, как и прежде. Да, ребята нашего батальона собрали тебе приличную сумму на лечение и надеются вскоре увидеть тебя в наших рядах». «Но главный врач сказал, что мне надо лежать еще не меньше месяца», — попробовал оттянуть неизбежное Владимир Васильевич. «Иначе могут быть осложнения». «Оу!» — небрежно махнул рукой Мунги. При этом рука его описала полукруг и, словно невзначай, упала на кобуру пистолета. «С ним я договорился. Доктор ведь был согласен с нами, да?» С издевательской полуулыбкой повернулся он в сторону Кафра. «Конечно же, согласен», — хмуро процедил тот сквозь зубы. «С такими, как мы, знаменитыми воинами, лучше вообще не спорить». «Ха-ха-ха», — с детской непосредственностью захихикал командир в ответ на его жесткую тираду. «Ты, брат, как всегда, стер на язык». «Ну ты, Соня», — толкнул он, молча стоящего рядом с изголовьем койки гиганта. «Быстро помоги нашему другу подняться». На сборы ушло не более пары минут. Старпом успел сложить в салфетку немногие личные вещи, которые лежали у него в прикроватной тумбочке, и наскоро кивнуть на прощание остальным пациентам, после чего его буквально на руках выволокли на лужайку перед палатой. Тут же появились всклокоченный отец Джозеф и двое санитаров с носилками. «Кажется, сбывается ваша заветная мечта», — с грустью в голосе проговорил хирург, протягивая старпому туго перевязанный ремнями походный мешок. «Вот возьмите вещи, которые хранились на нашем складе. Я сам их упаковал». Врач вложил в его руки зеленый мешочек, нагнулся и добавил. «Не знаю, каких богов вы молили в последнее время, но ваши знакомые в ультимативной форме заявили о том, что хотят отвезти вас именно в ту деревню, о которой мы совсем недавно говорили. Только я хотел бы побывать у этого кудесника в несколько иной компании», только и успел ответить на его реплику Владимир Васильевич, перед тем, как его бесцеремонно уложили на носилки и без промедления понесли к обычно перекрытому полосатым шлагбаумом выезду. На сей раз шлагбаум был поднят вертикально, и обычно преисполненный великого самомнения привратник кланялся их маленькой колонне чуть ли не до земли. После того, как ограда госпиталя скрылась из виду, отряд сделал короткую остановку. Из лесной чащи Кафр вытащил ручной гранатомет, несколько походных рюкзаков и пару винтовок. Вещевой мешок Боева, все еще судорожно сжатый в его руке, хотел забрать гигант Уна. Возможно, намерения у него были самые добрые, но старпом вцепился в свои скромные пожитки со столь решительным выражением лица, что тот отдернул ладонь, будто обжегся. Так они и двинулись в путь, который в итоге растянулся почти на 2 недели. До очередной деревни маленькая колонна паломников двигалась в следующем порядке. Впереди, метрах в 50 от основной группы, вышагивали двое доселе незнакомых Боеву парней с настороженными взглядами и новенькими АК наперевес. За ними трусили вечно потные санитары, неся носилки не в руках, а на широких брезентовых лямках, крест-накрест перетягивающих их плечи. Старпом с мешком под головой полулежал в этой колышущейся люльке, а справа от него семенил Кафр, заботливо отгоняющий от него мух и москитов. За носилками шел сам Мунги, около которого держался гигант, безропотно волокущий на себе все необходимое в дальнейшем путешествии. Позади всех двигалось замыкающее охранение, готовое огнем гранатомета прикрыть уважаемого пациента.